6. «Выброси из головы», — говорил себе Майк, глядя на бороздки, которые подходили к бетонной стене канала и исчезали. «Выброси из головы! Возможно, мне все приснилось, и...» На бетонной стене канала темнели пятна засохшей крови. Майк посмотрел на них, потом вниз, в канал. Черная вода текла мимо. К стенам прилипли сгустки грязно-желтой пены, иногда отрывались, неспешно плыли по течению, дугами или петлями. На мгновение, только на мгновение, два комка этой пены слились, и вроде бы сквозь них проступило лицо, лицо мальчика, являвшее собой воплощение боли и ужаса. У Майка перехватило дыхание. Но пена оторвалась, лицо исчезло, и в тот же момент справа послышался громкий всплеск. Он повернул голову, чуть подавшись назад, и на мгновение ему показалось, будто он что-то увидел в тени тоннеля, после которого река, пройдя под центром города, вновь выходила на поверхность. А потом это что-то исчезло. Импульсивно, похолодев и дрожа всем телом, Майк вытащил из кармана перочинный ножик, который нашел в траве, и бросил в канал. Послышался негромкий всплеск, круг начал расходиться от того места, где ножик упал в воду, превратился потоком в наконечник стрелы, и не осталось ничего. Ничего, кроме страха, который вдруг принялся душить его, и абсолютной уверенности, что рядом что-то есть, это что-то наблюдает за ним, прикидывает возможности, выжидает удобного момента. Он повернулся с намерением ровным шагом вернуться к велосипеду. Пустившись бегом, он бы возвеличивал свои страхи и унижал себя. И тут снова раздался громкий всплеск. Пожалуй, даже еще более громкий. В следующее мгновение Майк уже бежал со всех ног, только пятки сверкали, к воротам и велосипеду. Ударом каблука он поднял опору и принялся крутить педали. Этот запах моря вдруг сделался таким густым, слишком густым. Он окутывал Майка со всех сторон, и вода капала с мокрых ветвей деревьев слишком громко. Что-то шло следом. Он слышал шуршание шагов по траве. Стоя на педалях, выкладываясь полностью, Майк свернул на главную улицу, даже не оглянувшись. Он мчался домой как мог быстро, гадая, что, скажите на милость, заставило его приехать в парк в такую рань, что влекло его туда. А потом попытался думать о том, что предстояло сделать сегодня на ферме, только о том, что предстояло сделать сегодня на ферме, ни о чем, кроме того, что предстояло сделать сегодня на ферме. И через какое-то время ему это удалось. На следующий день, увидев заголовок в газете «Пропавший мальчик внушает новые страхи», Майк подумал о перочинном ножике, который бросил в канал, перочинном ножике с инициалами «ЭК», нацарапанными на боковой поверхности. Подумал о крови, которую увидел на траве. И подумал о бороздках, которые обрывались у канала.